Владимир Сорокин. Ю. Рассказ из сборника «Пир». Бомж Валера Соплеух вошел в подъезд и поднялся по лестнице на чердак. Помочившись в угол, он достал из сумки большой бумажный сверток, положил на ящик из-под минеральной воды, развернул. На окровавленной бумаге лежала свиная голова. Соплеух вынул из карманов два кипятильника, подсоединил к оголенной электропроводке. Вырезав ножом оба глаза из свиной головы, он воткнул кипятильники в глазницы. Мясо зашипело. Соплюх вытянул из-за распределительного щита ополовиненную бутылку водки, сделал два больших глотка и посмотрел на окровавленную бумагу. Это был цельный типографский лист с 16 отпечатанными страницами. Соплюх вынул его из-под головы и стал читать. Ю был зачат полдень. Идея зачатия: Евсей Абер плюс Ф. Совет Масаи Аиши. Необходимость: 76,6. Своевременность: Продому. Предсказуемость: ННY. Частота РУ полей: Нормал плюс плюс. Зависимость: 0,0,0,0,0,781. Предел: Тон Тин Хонг. Целокупность: 512. Эстехази: Вайлет Сивил. Бухарест, 9:43. Японские бани Казима Леопард. Зал уединенной трапезы. Двое белоголовых прислужников черных юката бесшумно растворили палисандровые двери. Вошли. Евсей Абер, экс-шеф-повар наместника Западной Евразии, возраст 164. Облачение: кимоно цвета овечьих сливок, расшитое золотыми журавлями. Денно, экс-шеф-повар наместника Восточной Евразии, возраст 118. Облачение: платье из живородящего бархата небесного цвета с каракулевой оторочкой. Янь Вэй, экс-шеф-повар наместника Океании, возраст 151. Облачение: темно-серая тройка из армированного шелка. В просторном зале из идеально обработанной сосны все было готово к трапезе. Посередине на татами лежала невинная 16-летняя японка. Прекрасное тело ее было покрыто японской холодной закуской: суши, сашими, зеленым и розовым имбирем, сырым мясом, соевым сыром тофу, рисовыми лепешками и тушеными плодами. Соски девушки скрывались под двумя моллюсками. На лоне покоился красный краб. Трое вошедших опустились на черные плоские подушки. Послышалась негромкая японская музыка 15-го столетия. Абер хлопнул в ладоши. Раздался приятный перезвон невидимых колокольчиков. В воздухе перед сидящими появились три скатанных валиком влажных махровых полотенца. Абер, Денно и Янь, не торопясь, вытерли лица и руки. Бросили полотенце в воздух. Полотенца исчезли с тем же приятным перезвоном. «Охлажденное саке!» – приказал Абер. Возникли три фарфоровых сосуда. Абер, как инициатор встречи, наполнил фарфоровые стаканчики гостей. «Благородные господа, простите меня за неуместность!» – неожиданно заговорил Денно. «Вот уже четвертые сутки запах гниющих буйволиных потрохов преследует меня». «Обонятельные галлюцинации обычны для нашей профессии, благородный Денно», — заметил Абер. «Что побуждает тебя говорить о столь заурядном?» «Во-первых, этот запах никогда не тревожил меня раньше. Во-вторых, он приходит не один. Его сопровождает странное видение. «Что же это за видение?» – спросил Янь, всматриваясь в лицо девушки. «Я вижу себя трехлетним на краю заросшей травой воронки от некогда взорвавшейся бомбы. На дне воронки по пояс в траве стоит нагая старуха с обожженным лицом и показывает мне белого голубя. Затем она спарывает ему брюхо ножом. Потроха голубя вываливаются, он летит ко мне, разлагаясь на лету. Волна нежности проистекает от него, но ее перекрывает более сильная волна. Запах гниющих потрохов. Но не голубинах, а буйволинах. Голубь разлагается столь стремительно, что до меня долетает только его скелет, машущий костлявыми крыльями, из перьев которых жирным градом сыплются черви». «Какое красивое видение!» – качнул бугристой головой Юань. «Вы записали его?» «Я пока не стал это делать». «Боитесь эффекта желтого мамонта?» «Благородный Дэнна опасается другого», — мешался Абер. «Разница между запахом гниющих потрохов птиц и млекопитающих столь очевидна, что не позволяет ему сбросить это видение. Вы дорожите им, Дэнно, не правда ли?» «Да, я дорожу», — тихо ответил Дэнно, «но не как первичной сферой, а как тремя». Дэнно смущенно кивнул. «Это не помешает нам совершить намеченное». Абер поднял свой стаканчик. «Сегодняшний день войдет в историю. Благородные господа, пить за будущее преступно. Пить за прошлое бессмысленно. Пить за настоящее кощунственно. Я предлагаю выпить за вечное творящее в себе самом. Только оно является подлинной реальностью. Только на его благорасположение остается уповать нам, жалким червям, сосущим гнилые крылья разлагающейся вселенной и выпадающим из этих крыльев», — тихо добавил Дэнно. Они выпили, поставили стаканчики, взяли палочки и приступили к трапезе. Девушка лежала неподвижно, глядя в потолок раскосыми глазами. «Последний раз мы предавались Неатаимори в день благодарения стариков, не правда ли?» – спросил Юань, макая кусочек сырого тунца в соевый соус, смешанный с хреном васаби. «Но тогда наш ужин был омрачен бестактной просьбой Серша Боровски», – заметил Дэнна. «Попробовать караков?» «Клонированные раки». Дэнна кивнул. «Боровский, к сожалению, следует порочному пути большинства поваров», – прожевал Абер креветку с имбирем. «Вся Поднебесная продолжается спокойной тиар-совестью жрать катварий, а безнравственные повара продолжают их готовить». «Это убийственная тенденция, о которой я не в силах говорить спокойно», – вздохнул Янь. «Слава вечности, после моего увольнения из департамента там осталась дюжина поваров, имеющих на плечах головы, а не фаршированные кочаны по-сычуански». Дэнна налил всем саке. «Будучи в статусе, я до последнего выжигал как крамолу каленым железом». «С этим трудно бороться, достопочтимый Дэнна». Янь подцепил палочками моллюск на левом соске девушки, обмакнул соус, отправил в рот и сразу же запил добрым глотком саке. «На банкетах наместники требуют только катварий. В сторону естественных существ никто не смотрит. Не надо быть КТТ, чтобы понять, откуда дуют гнилые ветры». «Рыба тухнет с головы», — отломил клешню у краба Дэнну. «А гусь с клоаки», — проглотил трех крошечных кальмаров Абер. «Если рыбья голова у правителя, гусиная клоака народ, и их гниения нарастают, то где наше место, достопочтимый Абер?» – спросил Янь. «Повара – это сердце мира. Честные повара. А сердце не гниет. Оно просто останавливается». Абер отложил палочки и хлопнул в ладоши. Девушка с остатками закуски на теле исчезла. На ее месте тут же возникла другая. Внешне – точная копия прежней. На животе девушки стояли три деревянные чаши с супом из омара. На бедрах лежали три дощечки с тончайшей гречневой лапшой сабе, перемешку со льдом. Пупок прикрывала терка с корнем хрена. Вокруг нежнейших сосков свелись кольца креветки, а на лапте темнела плошка с соевым соусом. Что может быть вкуснее, здоровее и эр-полезней традиционной кухни? Абер взял терку и стал неторопливо тереть хрен. Какие котвари могут сравниться с настоящим рябчиком или омаром? Дэнно усмехнулся. Время играет с нами в шарики фу. Досточтимый Абер, 62 года назад на банкете в честь помолвки Анитры Волков вы говорили совсем другое. Волков? Не помню. Качнул своей вытянутой головой Абер. В таком случае позвольте мне напомнить. «Сделайте одолжение, любезный сердцу Дэнна!» Дэнна совершил несколько стремительных движений пальцами, и в зале возникла часть банкета «Парижском ламон». За кусом прозрачного стола восседал Абер. Рядом с ним в переливающихся зелеными и голубыми искрами нарядах сидели обворожительные Цьян Хуа и Тристан Мессер. Звучала сенсор-увертюра из блокбастера «Стребок возвращается». Журчали слоу-струи, мелькали невероятные тела трехметровых «Холо-гёрлс». 12 крошечных эльфов серебряным блюдом спикировали с потолка, водрузили на стол перед Абером, сняли крышку полусферу. На блюде в россыпи позолоченных личи, мандаринов и ананасов лежала громадная клешня, как раба, нашпигованная сладкими бриллиантами от Саха Про. Цьян Хуа громко свистнула палладиевым носом. Тристан рявкнул и закатил бело-желтые глаза. Абер властно открыл рот. Розовый эльф подлетел и тут же влил в него глоток ледяного Шато Клюзан. Длинными сильными пальцами профессионала Абер вырвал из белоснежной клешни кусок слоистого мяса с бриллиантом. Сдавил. Из бриллианта на мясо брызнул голубой сок. Абер сунул кусок в рот, зачерпнул горсть позолоченных фруктов и отправил след за мясом. Порхающие над столом эльфы зааплодировали и заверещали тонюсенькими голосками. Жующий Абер сделал пальцами сложное движение. Над столом развернулись оранжевые китайские иероглифы. «Что может быть прекрасней новой пищи? Только легкая смерть. Вой, рев и аплодисменты затопили зал. Эльфы попадали на стол. Холо Гёрлс сделали 6 кульбитов и вывернули перламутровые гениталии. Из гениталий посыпались скарабеи и молнии. Дэнна и Иань засмеялись. Абер хмуро посмотрел на 102-летнего себя, понюхал торец корня хрена, повел громадным носом, собираясь чихнуть. Но вдруг оглушительно захохотал, раскачиваясь на подушке. Банкет исчез. «Вы всегда умели веселить, благородный Дэнна!» Вытер лицо, вынутый из воздуха салфеткой Абер. «Из нас троих Дэнна самый свободомыслящий!» Сдавил себе горло, борясь с хохотом Янь. «Эй-ха! Поднесите мне глазам калуковица от Пьера Минелли!» 62 года назад я, как и 99% поваров, видел в копище панацею от Рион усталости. Тогда мы молились на Ка-питомники, учились ездить на Ка-лошадях. 18 лет подряд я голосовал за Джейми Гэмбрелл и ее паладинов. 18 лет! Как любая ТР-идея, копище имеет не только вов, но и глосс. Янь подцепил длинный лапши, опустил чашу с соевым соусом. «Главное, что наша совесть чиста, как вагина этой девушки!» Абер снял крышку с чашки, отхлебнул супа, помешал в нем палочками, схватил кусок белого мяса и вдруг выплюнул суп. Иань и Дэнна замерли. Абер гневно разглядывал мясо омара. Укрупненные волокна не оставляли сомнений. Омар был клонированный. «Нюби!» по-китайски. Коровья пизда. Нас накормили ка-дерьмом! Прорычал Абер и выплеснул суп на лоно девушки. Девушка дернулась, крикнув от боли. Схватилась руками за обожженное место. Еда попадала с ее груди на пол. «Ах ты лживая столешня!» Воскликнул он и воткнул палочку в глаз девушки. Полированная эбеновая палочка прошла сквозь череп, пригвоздив девушку к полу. Дикий крик вырвался из ее уст. Перешел в хрип, и вскоре прелестное ногое тело предсмертно трепетало в луже разлитого супа. «Ватанабе тоже стал ка-свиньей!» Вскочил на ноги Абер. «Он испортил нам зачатие!» Юань и Дэнна приподнялись с подушек. «Божественный мир еды погружается в ка-дерьмо!» Юань отер с лица две капли супа. «Вот мы потеряли и Ватанабе!» Вздохнул Дэнна, с грустью глядя на подрагивающие ноги девушки. «Значит, и Казима Леопард снюхалась с Шон Мо. Друзья опадают, как лепестки сакуры после ночного мороза». «Свинья! Гнусная двуличная свинья! И я еще вытащил его с Хоккайдо! Вел в европейскую гильдию поваров!» — рычал Абер. «Ватанабе!» Возник Кисаши Ватанабе, коренастый, невысокий, в бело-розовом костюме из живородящего льна, а ты на коше. «Ты грязный, вонючий негодяй!» Угрожающе двинулся к нему Абер. «Ты кормишь ка-дерьмом твоего бывшего патрона! Я вырву тебе печень, рыба-фугу!» Вокруг Ватанабе возникли четверо телохранителей в бордовом. «Мое заведение приносит вам искренние извинения, достопочтимый господин Абер», — заговорил Ватанабе. «Но меню утверждено малым советом поваров». «В котором засели ка-говноеды!» — проревел Абер. «Мерзавцы! Вы губите великую традицию естества! Рубите заветный клен!» «Я всего лишь следую уставу, господин Абер. Тенденция на использование СКЛ...» «Мне плевать на тенденцию! Ты хорошо знаешь, слизняк, что мы не переносим кагадов!» «Если вас не устраивает наша кухня, обратитесь к председателю Малого Совета, господину Ракоши». «Да я плюну в переносицу этой вше на собачьем ка-дерьме!» «Не стоит плевать мне в переносицу, господин шеф-повар в отставке!» Возник черноголовый Тибор Ракоши. «Не мы рубим заветный клен! А вы с вашими немногочисленными друзьями сеете смуту и раздор среди поваров!» «Вот сао не дае!» «Китайский, я ебал твоего деда!» — прорычал Абер свое любимое ругательство. Возникли 12 членов Малого Евроазиатского Совета Поваров. «В свое время вы и оба ваших друга были уволены Высшим Советом Поваров за косность и интриги!» — продолжал Ракоши. «Властелин мира одобрил решение совета. Ваша подпольная деятельность, господа, не только ЛМ разрушительна для мировой кухни, она и дезактивна. Остерегайтесь! Когда мир подавится кашратвой и ЛМ достигнет 8, ваши заплывшие СКЛ жиром дети испражнятся на ваше надгробие!» Абер шумно развернулся к выходу, прощально щелкнул пятипальпами. «Моей ноги больше не будет в этом месте! Пойдемте, друзья!» Дэн и Ань последовали за ним. «Господин Абер, это тело стоит 2000 юаней!» Ватанабе метнул Цань-искру в труп убитой девушки. Труп просиял голубым и сжался в небольшой брикет с облаком разноцветных данных. «Потрать лучше на кокрыс для сашими! Мешок с бумажными яйцами!» — метнул ему Иньхан искру уходящий Абер. Трое друзей возникли в лондонском доме Абера. В интерьере преобладали западноевропейские мотивы стиля крип. Две натуральные девушки подали напитки. и замерли в ожидании гастроном заказа. «Аппетит испорчен», — отхлебнул розовой водки Абер. «Я сыт, дорогой Абер». Янь положил свою маленькую узкую руку на огромную кисть Абера. «Не расстраивайтесь перед большим делом. Эти твари не стоят ваших пою», — помешал сиреневый лед в стакане Дэна. «Мы ошиблись, Казим и Леопард, но верны заветам Петрония. Слава вечности, что нам дано с такой легкостью отделять врагов от друзей». «Это я во всем виноват», — проворчал Абер. «Выбор места зачатия не самая сильная моя сторона. Вы не должны корить себя». Янь пригубил дубового аквавита, запил карпатской дождевой водой. «У нас нет повода для раздирания собственной кожи». «Значит, по-вашему, есть повод для плетения весенних гирлянд из цветов Хуанхуа?» — воскликнул Абер. «Мы три раза пытались и получили вот что!» В гостиной возникли три отрубленные головы. Див — суженный череп с параллельным костным воротом, зооморфное лицо — овца. Большие желто-зеленые глаза, естественная кожа, живородящие волосы, золотая борода. Ростович — антропоморфное лицо, темно-синие глаза — мармалоновые височные кости с жидкостно-реактивным наполнением, платиновые волосы. Ива. Зооморфный череп, сова. Черно-зеленые гиперглаза с ореолом. Естественные перья. Мармалоновый клюв. «Вот что получили мы! Вот чем вознаградил властелин мира наши усилия по спасению древа мировой кухни!» Абер вскочил из-за стола, прошелся вдоль парящих голов. «Трех сыновей послали мы ему, дабы помочь обрести утраченный вкус к естеству. И вот что получили. Три прерванные жизни». «У нас нет выбора, дорогой Абер», — приблизился к нему Янь. «Нам остается одно. Честно биться головой о стену непонимания властелина мира». «Доколе? Доколе же нам биться? Пока эта стена не рухнет». Подошел к нему сзади Дэнна. «Или хотя бы не даст Тэ трещину? Уберите их!» Янь обнял Абера за талию. «Нам пора подумать о четвертом сыне!» Абер обмяк. Его педипальпы разжались. Он сделал знак пальцами. Головы исчезли. Дэнна стал сзади разматывать пояс Аби на бело-золотом кимоно Абера. Янь раздвинул кимоно спереди, жадно припал губами к единственному соску на упругой груди Абера. «Кто не боится железной цапли забвения?» – простонал Абер. «Только безумные калигушки». Янь и Дэнна раздели его. Девушки помогли раздеться им самим. «Мягкое РВ», – схлипнул Абер, сплеснув руками. Трое поваров и две девушки-служанки возникли в небольшой белой комнате. Стены покрывали живородящие обои. Посередине стояло водяное кресло сложной формы. Служанки помогли Аберу усесться в кресло. Развели его длинные ноги. Водяные струи омывали два влагалища на внутренних сторонах бедер Абера. Влагалище на левом бедре было покрыто золотистыми волосами и носило имя Жи. Китайский. Самоцвет. Влагалище на правом бедре именовалось Боу и блестело гладкой лиловой кожей. «Во имя самопорождающейся вечности!» — схлипнул Абер, закрывая лицо вспотевшими педипальпами. «Во имя самопорождающейся вечности!» — произнесли Янь и Дэн. Толстый, усеянный мармалоновыми шарами член Яня вошел в Жи. Спиралевидный член Дэнна вонзился в Боу. Совокупляющиеся запели. Служанки молча помогали им. Вода журчала в такт движению. Возникли 88 красных шариков с ЛМ-эмульсией. Совокупляющиеся вскрикнули. Шарики лопнули и обдали поваров нежно-алой эмульсией. Повара повалились на пол и впали в Вироу.